Часть третья. Преобразование при половом созревании. С наступлением пубертатного периода начинаются изменения, которым предстоит перевести инфантильную сексуальную жизнь в ее окончательной нормальной формы. Сексуальное влечение до того было преимущественно аутоэротично, теперь оно находит сексуальный объект. До этого времени его действия исходили из отдельных влечений и эрогенных зон, независимых друг от друга и искавших определенное наслаждение как единственную сексуальную цель. Теперь дается новая сексуальная цель, для достижения которой действуют совместно все частные влечения, между тем как эрогенные зоны подчиняются главенству генитальной зоны. Так как новая сексуальная цель наделяет оба пола различными функциями, их сексуальное развитие принимает разное направление. Развитие мужчины – последовательнее и более доступно нашему пониманию, между тем, как у женщины наступает даже определенный регресс. Порукой нормальности половой жизни служит только точное совпадение обоих, направленных на сексуальный объект и сексуальную цель течений, нежного и чувственного, из которых первое содержит в себе все то, что остается из раннего инфантильного расцвета сексуальности. Это похоже на прокладку туннеля с двух сторон. Новая сексуальная цель у мужчины состоит в выделении сексуальных продуктов. Она абсолютно не чужда и прежней цели. Получению удовольствия наоборот. Максимальное количество удовольствия связано именно с этим конечным актом сексуального процесса. Сексуальное влечение начинает теперь служить функции продолжения рода. Оно становится, так сказать, альтруистическим. Чтобы это превращение удалось, необходимо при этом процессе принимать во внимание первоначальное предрасположение и все особенности влечения. Как и при всяком другом случае, когда в организме должны появиться новые связи и соединения в сложные механизмы, так и здесь открывается возможность болезненных изменений благодаря выпадению этих новых организаций. Все болезненные нарушения в половой жизни с полным правом можно рассматривать как задержки в развитии. Главенствующая роль генитальной зоны и предварительное наслаждение. Мы выяснили исходный пункт и конечную цель описанного хода развития. Посредствующие переходы во многих отношениях для нас еще неизвестны. Мы должны будем оставить в них неразрешенной еще ни одну загадку. Самым существенным в процессах пубертатного периода считалось то, что больше всего бросается в глаза. Явный рост внешних гениталий при относительной задержке роста в латентный период детства. Одновременное развитие внутренних гениталий продвинулось настолько вперед, что они оказываются в состоянии выделять половые продукты или воспринимать их для образования нового существа. Таким образом, изготовлен очень сложный аппарат, ждущий того, чтобы им воспользовались. Этот аппарат должен быть пущен в ход, и наблюдения показывают, что раздражения до него могут дойти тремя путями. Из внешнего мира благодаря возбуждению уже известных нам эрогенных зон, из внутренних органов и путями, которые еще предстоит исследовать из душевной жизни, самой являющейся хранилищем внешних впечатлений и преемником внутренних возбуждений. Всеми тремя путями вызывается то же самое состояние, называемое сексуальным возбуждением и проявляющееся двоякого рода признаками – душевными и соматическими. Душевные признаки состоят в своеобразном чувстве напряжения крайне импульсивного характера. Среди разнообразных телесных изменений на первом месте стоит ряд изменений гениталий, имеющих несомненный смысл, а именно готовности, приготовления к сексуальному акту, эрекции мужского органа, увлажнения влагалища.